Луций Сенека. О блаженной жизни. Читает Константин Корольков. Луций Аней Сенека и его философская проза. К началу нашей эры провинция Испания была уже вполне романизирована, и много талантливых ее уроженцев делали блестящие карьеры в столице империи. Среди них был и Луций Аней Сенека, около 55 года до нашей эры, 40 год нашей эры. Римский всадник из Кордобы, нынешнее Кордово. В юности он учился в Риме ораторскому мастерству, слушал знаменитых ораторов и учителей риторики, о чем на старости лет написал книгу для своих детей и внуков. Позднее он переехал в Рим с женой Гельвией и старшим сыном Новатом, поступив на государственную службу, а также выступая адвокатом в суде и поверенным в делах. В Риме в первом году до нашей эры родился второй из трех его сыновей, в будущем знаменитый политик, оратор, поэт, философ и воспитатель Нерона Луций Аней Сенека-младший. На этот счет среди исследователей нет единогласия. До последнего времени принято было считать, что Сенека родился в четвертом году нашей эры в Кордубе и в раннем детстве переехал с семьей в Рим. По словам Квинтилиана, Сенека писал «Арационес, Пемата, Эпистулес, Диалогос», то есть речи, стихи, письма, диалоги. Соответственно, и мы представляем его себе, во-первых, как государственного деятеля эпохи Калигулы, Клавдия и Нерона. Во-вторых, как поэта и писателя, автора девяти трагедий. В-третьих, как учителя жизни и наставников добродетели. В-четвертых, как философа-стоика, неизменного представителя школы во всех учебниках по истории и философии. Впрочем, все эти ипостаси разделены достаточно условно. На политическом поприще Сенека знаменит прежде всего как наставник и воспитатель юного Нерона. В поэзии он моралист, в философии, по всеобщему признанию, противоречив и поверхностен, ибо склонен привносить глубину и связанность мысли в жертву красотам риторики и этическому пафосу проповедника. Видимо, вернее всего, было бы определить его именно как учителя жизни, философа-практика, а не теоретика, но мешает порой разительное несоответствие проповедей и наставлений Сенеки его собственному образу жизни и поступкам, чем возмущались еще его современники и что отлично сознавал он сам. Речи до нас не дошли, хотя известно, что именно они доставили громкую славу Сенеке в начале его карьеры, прерванной болезнью и отъездом в 26 или 27 году на лечение в Египет, и едва не стоили ему жизни по возвращении к общественной деятельности 10 или 11 лет спустя, когда Калигула настолько позавидовал успеху его речей, что решился убить оратора-соперника, хотя и называл презрительно введенный Сенекой в моду новый рубленый стиль, песком без извести. Упомянутые Квинтилианом стихи — это 10 сохранившихся трагедий, предназначенных для рецитации в интеллигентном кругу и для чтения, а не для театра. 10-я «Октавия», приписывавшаяся Сенеке, по-видимому, ему не принадлежит. Несколько эпиграмм и пародия на апофеоз Клавдия «Апокола кинтесис» — «Отыкление». Письма — это 124 нравственных письма к Луцилию в 20 книгах, одно из самых влиятельных вплоть до наших дней духовных руководств в европейской литературе. По содержанию они не отличаются от диалогов, этических трактатов Сенеки, но форма их более свободна. В полной мере оценена она была уже в новое время, превратившись в особый жанр и получив благодаря Монтеню, почитателю-подражателю Сенеки, название «эссе». Под заголовком «Диалоги в 12 книгах» собраны в кодекс Амбразианус 10 трактатов Сенеки о провидении, о постоянстве мудреца, о гневе, 3 книги, утешение к Марции, о блаженстве, о досуге, о спокойствии духа, о скоротечности жизни, утешение к Полибию и утешение к Гельвии. К диалогам же Квинтилиан, видимо, причислял и 7 книг о благодеяниях и 7 книг рассуждения о природе. Бесед о природе, обращенных к Луцилию, поскольку формальное построение их такое же. Они обращены к определенному лицу, и каждый раздел начинается, как правило, с вопроса условного адресата и возражения воображаемого оппонента. Квинтилианова диалоги означает, видимо, то же, что греческое «диалерксис» или «диатриба». Как особый жанр философствования, «диатриба» получила распространение в кинической и стоических школах. Виламовец определил ее как разработку отдельного философского, чаще всего этического положения в легком, непринужденно-разговорном тоне. Первоначально одной из непременных черт диатрибы, как и сатиры, было смешение или чередование серьезного со смешным. Спуда Герлеион. Но уже в императорскую эпоху смешное либо вовсе исчезло, либо было оттеснено далеко на задний план серьезностью, с какой воспринимали жизнь и свою проповедь Сенека или Эпиктет. Тематика этических трактатов Сенеки – типичная тематика диатриб. Добродетель вообще или отдельные добродетели – бесстрастие или борьба с какой-то определенной страстью, например, с гневом или печалью, мудрость, самодостаточность, смерть и самоубийство, бедность, изгнание и вообще страдания и тому подобное. Столь же типичные стилистические приемы. Условный диалог с анонимным или условным собеседником, цитаты из поэтов и, особенно многочисленные у Сенеки, исторические примеры иллюстраций. Из 10 диалогов диатриб Сенеки одни больше тяготеют к проповеди, в других сильнее софистический элемент. В-третьих, Сенека старается придерживаться правил нормального школьного философского трактата. Помимо названия «диатриба», к таким популярным философским беседам применялись столь же часто обозначения «схоле» или «тезис». Так Сенека не столько рассуждает о скоротечности жизни, сколько убеждает собеседника изменить свою жизнь, и пламенный пафос оставляет немного места точным определением времени или смерти. О блаженной жизни апология. Не только недоброжелатели Сенеки резонно полагали, что столь пламенная проповедь стоической добродетели, довольствующейся необходимым, то есть самой собой и расцветающей лишь среди нищеты, страданий, лишений, мало совместима со столь же пламенным честолюбием и обладанием чудовищными богатствами. Ко времени Сенеки тезис о том, что для блаженной жизни и счастья не нужно ничего, кроме добродетели, давно стал одним из отличительных признаков стоической школы, сложившись в полемике с перипатетиками, полагавшими, что даже и мудрецу для счастья необходимы внешние блага, прежде всего здоровье и богатство. И вот на каждом шагу, клянясь в верности стоическому учению, Сенека с помощью хитроумнейших софизмов и блестящих аргументов доказывает, что именно для правоверного стоика лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. В еще большей степени требованиями злобы дня и личными соображениями продиктовано утешение к Полибию. Впоследствии сам Сенека пытался отыскать и уничтожить все его копии, что, к его несчастью, ему не удалось. Иногда эта связанность с жизненными ситуациями дает исследователям повод считать книги Сенеки чуть ли не элементом его политической тактики. Рассуждение Сенеки о гневе ближе всего по формату к трактату, то есть схоле или тезис, хотя и здесь достаточно проповеднического пафоса и чисто личного чувства, главным образом в третьей книге, где речь идет о Калигуле. Сенека очевидным образом заботится о полноте рассмотрения предмета, о точности определения, старается привести все известные ему возражения против своего тезиса и дать исчерпывающее их опровержение. Относительной строгостью, систематичностью, научностью диалог о гневе выделяется среди других этических диалогов. Именно он дает основание квалифицировать Сенеку не просто как тонкого психолога, что и так всем понятно, но как выдающегося исследователя психологии. Такая точка зрения предполагает, что Сенека сделал существенный шаг вперед в изучении возникновения и развития аффектов, и что диалог о гневе отличается от всех прочих большей научной самостоятельностью. На наш взгляд, именно большая научность обычно свидетельствует у Сенеки о меньшей самостоятельности. Из всех этических диалогов рассуждение о гневе ближе всего по манере повествования к рассуждениям о природе, где Сенека прямо заявляет, что не намерен претендовать на какую-либо самостоятельность. В этом, как известно, отнюдь не видели порока, и собирание и возрождение правильных и ценных мыслей предшественников было занятием едва ли не более почетным, нежели публикация собственных новых измышлений. Сам Сенека не раз напоминает о том, что все мысли, с которыми он согласен, это его мысли, и потому не всегда называет их источник. Определить степень самостоятельности учения Сенеки о механизме аффектов вообще и гнева в частности затруднительно, поскольку тексты предшественников не сохранились, хотя сочинение трактатов под названием «О гневе» приписывается очень многим философам, начиная от Аристотеля, фрагменты этого трактата собраны у Г. Боннетса, и до Сатиона, который обучал юного Сенеку философии. О сочинениях этого Сатиона мы только и знаем, что он написал трактат «О гневе». Синека сообщает, что он учил о переселении душ и был пифагореец и ученик Секстия. А Квинте Секстия известно, что он преподавал философию в Риме во времена Августа и чрезвычайно сердился, когда его называли стоиком, а потом основал в Риме общину философов-практиков по пифагорейскому образцу под названием Романи Робори Секта. Отказался от курса с Гонором, который предлагал ему Август, и работал над созданием подлинно римской философии жизнестроительства, то есть не слово, а дело. Однако также и писал, в том числе, трактат о гневе. Так или иначе, использовал ли Синека сочинение о гневе Сатиона или кого-то еще, влияние пифагорейства в нем не ощущается, ибо учение об эффектах разрабатывали именно стоики и, в полемике с ними, перипатетики, а пифагорейцы этим не занимались. Философия, согласно стоическому учению, состоит из физики, включающей в себя также учение о Боге, поскольку и он естествен и материален, этики и логики. В мнениях философов Аэция, представляющих собой своего рода краткий философский словарь, стоическое понимание философии определяется так. Стоики говорили, что мудрость есть знание божественных и человеческих дел, а философия — упражнение в искусстве, потребном для достижения такого знания. Потребна же для этого прежде всего и единственно добродетель, а высших родов добродетели три — физическая, нравственная и логическая. По этой причине и философия состоит из трех частей – физики, этики и логики. Была ли этика главным предметом и целью исследования уже для Зенона, Клеанфа, Хрисиппа или нет? Но для Синеки и Эпиктета она, несомненно, стала не только главной, но и практически единственной частью философии, вызывающей подлинный, жизненный, а не только чисто академический интерес. Если, согласно традиционному, восходящему к Аристотелю пониманию, этика так же, как и политика, есть дисциплина чисто практическая, в отличие от теоретических метафизики или богословия и физики, то для стоиков этика, а не философия в целом, подразделяется на теоретическую и практическую. Теория рассматривает высшее благо, которое есть добродетели, высшую цель жизни – счастье, которое состоит в том, чтобы быть добродетельным, то есть вести жизнь, согласную с природой. Для этого человеческое поведение должно быть согласовано со всеобщим законом природы, мировым разумом, божественной волей. Важнейшее практическое требование такой этики – преодоление страстей, по латыни – аффектов, по-гречески – пафосов, по-русски – страстей, чувств или пассивных состояний души, обусловленных воздействием внешнего мира. Теория требует жизни в согласии с природой, по Клеанфу – с природой Вселенной, то есть с мировым разумом, по Хрисиппу – с человеческой природой, а человек по природе – существо разумное. Большинство позднейших стоиков также говорят именно о человеческой природе. Природа и мира, и человека разумна. Значит, все неразумное, тем более противящееся разуму, противоестественное, подлежит искоренению, ежели мы хотим быть естественны, добродетельны и счастливы. В нашей душе противоестественны страсти. Согласно определению Зенона, страсть есть неразумное и противное природе души движение или порыв. По Хрисиппу – страсть – ложное суждение. Как у Платона и Платоника, всякий грех и порок есть результат незнания и заблуждения. Четыре главные разновидности страстей – удовольствие и вожделение, то есть то, что мы склонны ошибочно считать благом, печаль и страх, то есть то, что мы по невежеству принимаем за зло. Удовольствие, радость и печаль, горе-боль, ложные блага в будущем. Каждый из родов подразделяется на многие виды и подвиды, так гнев – разновидность печали или огорчения. Мудрец, то есть человек, достигший совершенства, бесстрастен, то есть, во-первых, полностью подчинил разуму свои внутренние движения, и, во-вторых, никак не реагирует на внешние раздражения, приятные или неприятные. Напротив, глупец, грешник, порочный человек, а таких для стоиков подавляющее большинство, полностью утратил контроль над собой и подобен буйно помешанному. Он раб и игрушка как собственных противоречивых страстей, так и внешних меняющихся обстоятельств, и потому всегда несчастен. Между несколькими мудрецами, к числу которых относятся Сократ и Катон-младший, и всем прочим буйно помешанным человечеством находятся сами стоики, знающие истину и потому борющиеся со своими страстями. Сенека сравнивает себя в этом отношении с кормчим, который плывет в бурю на корабле с пробитым днищем и, зная, что обречен, все же ни на минуту не перестает вычерпывать воду, и в этом его величие. Исследование механизма возникновения, развития страстей, которые позволят определить стратегию и тактику борьбы с ними, есть таким образом насущнейшая задача всякого стоика. Именно этим и занят Сенека, исследуя гнев как с этической точки зрения, в его отношении к благу, счастью и добродетели, так и с психологической, наблюдая его движение в человеческой душе. Оппонентам, чьи возражения помогают Сенеке развивать свою мысль, в данном случае выступают Аристотель и перипатетики. Согласно Аристотелю, страсти вообще в человеческой душе естественны и не могут быть ни хороши, ни дурны, поскольку несознательны. Осуждение или похвалы заслуживает наше сознательное отношение к ним, а гнев, в частности, даже хорош, ибо без него человек туп, вял, лишен собственного достоинства и никудышный воин. Аргументацию Сенеки можно считать заимствованной, но первоисточники ее до нас не дошли, и потому три книги о гневе считаются одним из самых полных и интересных образцов исследования психологии аффекта в античности. С другой стороны, один из издателей Сенеки считает, что диалог о гневе отличается от всех прочих диалогов необыкновенным обилием иллюстративного материала и потому представляет интерес главным образом для истории. Действительно, написан он был в самом начале корсиканской ссылки Сенеки, в 41 или 42 году, когда обида его на Калигулу была еще очень жива. А сам Калигула уже умер, и потому осторожность уже не заставляла изгнанника скрывать все, что он думает о Гае Цезаре. Быть может, и вся эта беседа, увещевающая не давать воли гневу и не обижаться на несправедливо обижающих нас, обращена не столько к брату Навату, сколько к самому себе, обиженному сумасшедшим Калигулой и несправедливо изгнанному Клавдием на дикий остров на краю света. Мы предлагаем читателю новые переводы философских диалогов Сенеки, возможно, наиболее известных. На протяжении более чем 200 лет трактаты и письма Сенеки составляли непременную часть школьной программы во Франции, а в иезуитских школах и по всей Европе. Если принять условное, но плодотворное разделение понятий «стоя» и «стоицизм», где под «стоя» понимается определенная хронологическими и дисциплинарными рамками философская школа, а под «стоицизмом» характерное умонастроение без четко определенных границ, но с легко узнаваемым ядром, своеобразную духовную терапию и религию кризисов А.А. Столяров, философскую пропедевтику, обучающую ориентироваться в повседневных и пограничных ситуациях, то большую часть сочинений Сенеки следует отнести именно ко второй категории. Философские диалоги, или скорее философские проповеди Сенеки, роднит одна общая черта, придающая им обаяние и убедительности. Философ-проповедник стоит здесь не на пьедестале собственной неуязвимой мудрости, хотя именно ее и проповедует, а внизу, вместе с читателями, еще только стремящимися к этой мудрости подняться. О скоротечности жизни, размышления политика и делового человека, потерпевшего фиаско в политике и делах. Диалог написан около 49 года, вскоре по возвращении Сенеки из трехлетней ссылки, оборвавшей начало блистательной карьеры. «О блаженной жизни» написано 10 лет спустя в зените политической карьеры, славы и богатства. Апология философа, обвиняемого общественным мнением в том, что ведет не философский образ жизни, что проповедует одно, делает другое, что призывает добродетели аскезе к отказу от наслаждений и презрению к порокам, а сам нажил несметное состояние. Известно ведь, большие деньги не делаются честным путем. И слухи утверждали, что Сенека нажился на конфискациях имущества репрессированных граждан и не отказывается от высокого положения при дворе Нерона, где коррупция, разврат, интриги, убийства стали повседневностью, и где порядочному человеку, не говоря уже о проповеднике добродетели, не место. Любопытно, что в литературе последних десятилетий трактаты Сенеки стали предметом не только отстраненно-исторических и филологических студий. Идет, в особенности среди английских исследователей, своего рода общественный суд над Сенекой, словно он наш современник, еще один подсудимый Нюрнбергского процесса. Вновь и вновь применительно к воспитаннику и другу Сенеки Нерону звучат имена Гитлера и Сталина, и одни обвиняют философа в коллаборационизме, пресмыкательстве перед властью и попытках обосновать идеологию тоталитарного режима. А другие сочувственно живописуют мучительную трудность честного философствования в коррумпированном обществе, под железной пятой тоталитарной власти. Верно ли это судить читателю? Однако, несомненно, что это не единственная проблема, позволяющая нам читать Синеку как нашего современника. В его диалогах подняты и другие вопросы, может быть, менее злободневные, но более глубокие и не менее насущные как для него, так и для нас. Татьяна Юрьевна Бородай. О блаженной жизни. К брату Галеону. Глава первая. 1. Все, брат Галеон, желают жить счастливо, но никто не знает верного способа сделать жизнь счастливой. Луций Аней Нават, впоследствии называвшийся Луций Юний Галеон Аниан, родился до 4 года до нашей эры, покончил с собой после 65 года нашей эры, старший брат Синеки. Их отец Луций Аней Синека-старший, родился около 55 года до нашей эры, был известным оратором, происходил из богатой всаднической семьи в Кордубе, в Испании, и произвел на свет 3 сыновей, из которых первый, Нават Галеон, также прославился как оратор и был усыновлен другом отца, знаменитым декламатором Юнием Галеоном. Второй самый известный был наш автор, Синека. А третий, Аней Мелла, движимый нелепым тщеславием, воздержался от соискания высших государственных должностей и обрел известность лишь как отец поэта Анея Лукана. Старший брат Галеон высших должностей добился. Был консулом, суфектом, а затем проконсулом в Ахайе, где прославился уже не как оратор, а как судья апостола Павла. Во время проконсульства Галеона в Ахайе напали иудеи единодушно на Павла и привели его пред судилище, говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону. Когда же Павел хотел открыть уста, Галеон сказал иудеям: «Иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас. Но когда идет спор об именах и о законе вашем, то разбирайте сами. Я не хочу быть судьей в этом». И прогнал их от судилища. А все еллины, схватившие Сосфена, начальника синагоги, били его пред судилищем, и Галеон немало не заботился об этом. Деяния святых апостолов, 18 глава, с 12 по 17 стихи. По возвращении в Рим, на Юния Галеона, устрашенного умерщвлением его брата Синеки и смиренно молившего о пощаде, обрушился с обвинениями Сальен Климент, называя его врагом и убийцей. Неизвестно, покончил ли он с собой тогда же, в 65 году, или несколько позднее. Философия Галеон, как видно из обращенного к нему диалога Синеки, придерживался эпикурейских взглядов, однако при этом и богатством, и любовью к роскоши и изяществу, видимо, намного уступал своему брату Стоику, проповедовавшему аскетическое самоограничение, но жившему вполне по-эпикурейски. Достичь счастливой жизни трудно, ибо чем быстрее старается человек до нее добраться, тем дальше от нее оказывается, если сбился с пути. Ведь чем скорее бежишь в противоположную сторону, тем дальше будешь от цели. Итак, прежде всего следует выяснить, что представляет собой предмет наших стремлений. Затем поискать кратчайший путь к нему, и уже по дороге, если она окажется верной и прямой, прикинуть, сколько нам нужно проходить в день, и какое примерное расстояние отделяет нас от цели, которую сама природа сделала для нас столь желанной. 2. До тех пор, пока мы бродим там и сям, пока не проводник, а разноголосый шум, кидающийся во все стороны толп, указывает нам направление, наша короткая жизнь будет уходить на заблуждение, даже если мы день и ночь станем усердно трудиться во имя благой цели. Вот почему необходимо точно определить, куда нам нужно и каким путем туда можно попасть. Нам не обойтись без опытного проводника, знакомого со всеми трудностями предстоящей дороги, ибо это путешествие не чета прочим. Там, чтобы не сбиться с пути, достаточно выйти на наезженную колею и расспросить местных жителей, а здесь, чем дорога накатаннее и многолюдней, тем вернее она заведет не туда. 3. Значит, главное для нас не уподобляться овцам, которые всегда бегут вслед за стадом, направляясь не туда, куда нужно, а туда, куда все идут. Нет на свете вещи, навлекающей на нас больше зол и бед, чем привычка сообразовываться с общественным мнением, почитая за лучшее то, что принимается большинством, и чему мы больше видим примеров. Мы живем не разумением, а подражанием. Отсюда эта вечная давка, где все друг друга толкают, стараясь оттеснить. 4. И как при большом скоплении народа случается иногда, что люди гибнут в давке, в толпе ведь не упадешь, не увлекая за собой другого, и передние, спотыкаясь, губит идущий сзади. Так и в жизни, если приглядеться. Всякий человек, ошибившись прямо или косвенно, вводит в заблуждение других. Поистине вредно тянуться за идущими впереди, но ведь всякий предпочитает принимать на веру, а не рассуждать. И насчет собственной жизни у нас никогда не бывает своих суждений, только вера. И вот передаются из рук в руки одни и те же ошибки, а нас все швыряет и вертит из стороны в сторону. Нас губит чужой пример. Если удается хоть на время выбраться из людского скопища, нам становится гораздо лучше. 5. Вопреки здравому смыслу, народ всегда встает на защиту того, что несет ему беды. Так случается на выборах в Народном собрании. Стоит переменчивой волне популярности откатиться, и мы начинаем удивляться, каким образом проскочили в преторы те люди, за которых мы сами только что проголосовали. Претор – вторая по значению достоинству государственная должность в Риме. Преторы избирались Народным собранием на год и формально обладали такой же властью, как и консулы. «Ius agendi sum patribus et populo». А при необходимости, как военное командование и, главным образом, как высшая судебная власть. Как и консулы, преторы носили тогу претексту, сидели на курульных креслах и сопровождались ликторами с фасками. В Риме претору полагалось 2 ликтора, в провинции 6. Одни и те же вещи мы то одобряем, то порицаем. В этом неизбежный недостаток всякого решения, принимаемого большинством. Глава 2. 1. Раз уж мы повели разговор о блаженной жизни, я прошу тебя, не отвечай мне, как в Сенате, когда отменяют обсуждение и устраивают голосование. На этой стороне явное большинство. Значит, именно эта сторона хуже. Не настолько хорошо обстоят дела с человечеством, чтобы большинство голосовало за лучшее. Большая толпа приверженцев всегда верный признак худшего. 2. Итак, попробуем выяснить, как поступать наилучшим образом, а не самым общепринятым. Будем искать то, что наградит нас вечным счастьем, а не что одобрено чернью, худшим толкователем истины. Я зову чернью и носящих хламиду, и венценосцев. Свободные римские граждане носили поверх рубахи туники тогу. Хламиду, греческое мягкое верхнее платье, носили не граждане или несвободные люди. Я не гляжу на цвет одежды, покрывающей тела. И не верю глазам своим, когда речь идет о человеке. Есть свет, при котором я точнее и лучше смогу отличить подлинное от ложного. Только дух может открыть, что есть доброго в другом духе. Если бы у нашего духа нашлось время передохнуть и прийти в себя, о, как возопил бы он, до того сам себя замучивший, что решился бы, наконец, сказать себе чистую правду. 3. Как бы я хотел, чтобы все, что я сделал, осталось несодеянным, как я завидую немым, когда вспоминаю все, что когда-либо произнес. Все, чего я пожелал бы теперь своему злейшему врагу. Все, чего я боялся, благие боги, насколько легче было бы вынести это, чем то, чего я жаждал. Я враждовал со многими и снова мирился, если можно говорить о мире между злодеями, но никогда я не был другом самому себе». Всю жизнь я старался выделиться из толпы и стать заметным благодаря какому-нибудь дарованию. И что же вышло из того? Я только выставил себя мишенью для вражеских стрел и предоставил кусать себя чужой злобе. 4. Посмотри, сколько их, восхваляющих твое красноречие, толпящихся у дверей твоего богатства, старающихся подольститься к твоей милости и до неба превознести твое могущество. И что же? Все это либо действительные, либо возможные враги. Сколько вокруг тебя восторженных почитателей, ровно столько же, считай, и завистников. Лучше бы я искал что-нибудь полезное и хорошее для себя, для собственного ощущения, а не для показа. Вся эта мишура, которая смотрится, на которую оборачиваются на улице, которой можно хвастать друг перед другом, блестит лишь снаружи, а внутри жалка. Глава 3. 1. Итак, будем искать что-нибудь такое, что было бы благом не по внешности, прочное, неизменное и более прекрасное изнутри, нежели снаружи. Попробуем найти это сокровище и откопать. Оно лежит на поверхности, всякий может отыскать его. Нужно только знать, куда протянуть руку. Мы же, словно в кромешной тьме, проходим рядом с ним, не замечая, и часто набиваем себе шишки, спотыкаясь о то, что мечтаем найти. 2. Я не хочу вести тебя длинным кружным путем и не стану излагать чужих мнений на этот счет. Их долго перечислять и еще дольше разбирать. Выслушай наше мнение. Только не подумай, что «наше» — это мнение кого-то из маститых стоиков, к которому я присоединяюсь. Дозволено и мне иметь свое суждение. Кого-то я, наверное, повторю, с кем-то соглашусь отчасти, а может быть, я, как последний из вызываемых на разбирательство судей, скажу, что мне нечего возразить против решений, вынесенных моими предшественниками, но я имею кое-что добавить от себя. 3. Итак, прежде всего, я, как это принято у всех стоиков, за согласие с природой. Мудрость состоит в том, чтобы не уклоняться от нее и формировать себя по ее закону и по ее примеру. Следовательно, блаженная жизнь — это жизнь, сообразная своей природе. А как достичь такой жизни? Первейшее условие — это полное душевное здоровье, как ныне, так и впредь. Кроме того, душа должна быть мужественной и решительной. В-третьих, ей надобно отменное терпение, готовность к любым переменам. Ей следует заботиться о своем теле и обо всем, что его касается, не принимая этого слишком близко к сердцу. Со вниманием относиться и ко всем прочим вещам, делающим жизнь красивее и удобнее, но не преклоняться перед ними. Словом, нужна душа, который будет пользоваться дарами фортуны, а не рабски служить им. 4. Я могу не прибавлять, ты и сам догадаешься, что это дает нерушимый покой и свободу, изгоняя все, что страшило нас или раздражало, на место жалких соблазнов и мимолетных наслаждений, которые не то что вкушать, а и понюхать вредно, приходит огромная радость, ровная и безмятежная. Приходит мир, душевный лад и величие, соединенное с кротостью, ибо всякая дикость и грубость происходят от душевной слабости. Глава 4. 1. Наше благо можно определить и иначе, выразив ту же мысль другими словами. Подобно тому, как войско может сомкнуть ряды или развернуться, построиться полукругом, выставив вперед рога, или вытянуться в прямую линию, но численность его, боевой дух и готовность защищать свое дело останутся неизменными, как бы его ни выстроили, точно так же и высшее благо можно определить и пространно, и в немногих словах. 2. Так что все дальнейшие определения обозначают одно и то же. Высшее благо есть дух, презирающие дары случая и радующиеся добродетели. Или «высшее благо есть непобедимая сила духа, многоопытная, действующая спокойно и мирно, с большой человечностью и заботой о ближних». Можно и так определить. Блажен человек, для которого нет иного добра и зла, кроме доброго и злого духа, кто бережет честь и довольствуется добродетелю, кого не заставит ликовать удача и не сломит несчастье. Кто не знает большего блага, чем то, которое он может даровать себе сам, для кого истинное наслаждение — это презрение к наслаждениям. 3. Если хочешь еще подробнее, можно и не искажая смысла, выразить то же самое иначе. Что помешает нам сказать, например, что блаженная жизнь — это свободный, устремленный ввысь, бесстрашный, устойчивый дух, недосягаемый для боязни и вожделения, для которого единственное благо — честь, единственное зло — позор, а все прочее — куча дешевого брахла, ничего к блаженной жизни не прибавляющее и ничего от нее не отнимающее. Высшее благо не станет лучше, если случай добавит к нему еще и эти вещи, и не станет хуже без них. 4. Это благо по сути своей таково, что вслед за ним, по необходимости, хочешь не хочешь, приходит постоянное веселье и глубокая, из самой глубины бьющая радость, наслаждающаяся тем, что имеет, и ни от кого из ближних своих и домашних не желающего большего, чем они дают. Разве это не стоит больше, чем ничтожные, нелепые, длящиеся всего какой-то миг движения нашего жалкого тела? Ведь в тот самый день, когда тело уступит наслаждению, оно окажется во власти боли. Ты видишь, сколь тягостное и злое рабство ожидает того, над кем по очереди станут властвовать наслаждение и боль, самые капризные и своевольные господа. Во что бы то ни стало, нужно найти свободу. 5. Единственное, что для этого требуется — пренебречь фортуной. Тогда душа, освободившись от тревог, успокоится, мысли устремятся ввысь, познание истины прогонит все страхи, и на их место придет большая и неизменная радость, дружелюбие и душевная теплота. Все это будет весьма приятно, хотя это и не само по себе благо, а то, что ему сопутствует. Глава 5. 1. И раз уж я решил не скупиться на слова, то могу еще назвать блаженным того, кто благодаря разуму ничего не желает и ничего не боится. Правда, камни тоже не ведают ни страха, ни печали, равно как и скоты. Однако их нельзя назвать счастливыми, ибо у них нет понятия счастья. 2. Сюда же можно причислить и тех людей, чья природная тупость и незнание самих себя низвели их до уровня скотов и неодушевленных предметов. Между теми и другими нет разницы, ибо последние вовсе лишены разума, а у первых он направлен не в ту сторону и проявляет сообразительность лишь себе же во вред и там, где не надо бы. Никто, находящийся за пределами истины, не может быть назван блаженным. 3. Итак, блаженна жизнь, утвержденная раз и навсегда на верном и точном суждении и потому не подвластная переменам. Лишь в этом случае душа чиста и свободна от зол. А такая душа избежит не только ран, но даже царапин, устоит там, где встала однажды, и защитит свой дом, когда на него обрушатся удары разгневанной судьбы. 4. Что же касается наслаждения, то пусть оно затопит нас с головы до ног. Пусть льется на нас отовсюду, расслабляя души нега, ежечасно представляя новые соблазны, возбуждающие нас целиком и каждую часть тела в отдельности. Но кто из смертных, сохранивший хоть след человеческого облика, захочет, чтобы его день и ночь напролет щекотали и возбуждали? Кто захочет совсем отказаться от духа, отдавшись телу? Глава 6. 1. Мне возразят, что дух, мол, тоже может получать свои наслаждения. Конечно, может. Он может сделаться судьей в наслаждениях роскоши и сладострастия. Он может сделать своим содержанием то, что обычно составляет предмет чувственного удовольствия. Он может задним числом смаковать прошедшие наслаждения, возбуждаясь памятью уже угасших вожделений, и предвкушать будущее, рисуя подобные картины, так что пока пресыщенное тело неподвижно лежит в настоящем, дух мысленно уже спешит к будущему пресыщению. Все это, однако, представляется мне большим несчастьем, ибо выбрать зло вместо добра — безумие. Блаженным можно быть лишь в здравом рассудке, но явно нездоров, стремящийся к тому, что его губит. 2. Итак, блажен тот, чьи суждения верны. Блажен, кто доволен тем, что есть, и в ладу со своей судьбой. Блажен тот, кому разум диктует, как себя вести. Глава 7. 1. Те, кто утверждает, будто высшее благо именно в наслаждениях, не могут не видеть, что оно у них оказывается не слишком возвышенным. Вот почему они настаивают, что наслаждение неотъемлемо от добродетели и что честная жизнь не может не быть приятной, а приятная также и честной. Я, признаться, не вижу, каким образом можно объединить вещи столь различные. Умоляю, объясните, почему нельзя делить наслаждение от добродетели? Видимо, раз добродетель есть источник всех благ, из того же корня берет начало и все то, что вы любите и чего добиваетесь. Однако, если бы они и в самом деле были нераздельны, нам не приходилось бы встречать вещей приятных, но позорных, и наоборот, вещей достойнейших, но трудных и достижимых лишь путем скорбей. 2. Добавь к этому, что жажда наслаждений доводит до позорнейшей жизни. Добродетель же, напротив, дурной жизни не допускает, что есть люди несчастные, не из-за отсутствия наслаждения, а из-за их обилия, чего не могло бы случиться, если бы добродетель была непременной частью наслаждения, ибо добродетель часто обходится без удовольствия, но никогда не бывает лишена его совершенно. 3. С какой стати вы связываете вещи столь не схожие и даже более того, противоположные? Добродетель есть нечто высокое, величественное и царственное, непобедимое, неутомимое. Наслаждение же – нечто низменное, рабское, слабое и скоро приходящее, чей дом в притоне разврата и любимое место в кабаке. Добродетель ты встретишь в храме, на форуме, в курии, на защите городских укреплений, пропыленную, раскрасневшуюся, с руками в мозолях. Наслаждение чаще всего шатается где-нибудь возле бань и парилин, ища укромных мест, где потемнее, куда не заглядывает городская стража. Изнеженная, расслабленная, насквозь пропитанная неразбавленным вином и духами, зеленовато-бледная, либо накрашенная, нарумяненная, как приготовленный к погребению труп. 4. Высшее благо бессмертно. Оно не бежит от нас и не несет с собой ни пресыщения, ни раскаяния. Ибо верно направленная душа не кидается из стороны в сторону, не отступает от правил наилучшей жизни и потому не становится сама себе ненавистна. Наслаждение же улетучивается в тот самый миг, как достигает высшей точки. Оно невместительно и потому быстро наполняется, сменяясь тоскливым отвращением. После первого взрыва страсти оно умирает, вяло и расслабленно. Да и как может быть надежным то, чья природа движения? Откуда возьмется устойчивость в том, что мгновенно приходит и уходит, обреченное погибнуть, как только его схватят, ибо, увеличиваясь, оно иссякает и с самого своего начала устремляется к концу? Глава 8. 1. Я бы сказал, что наслаждение не чуждо ни добрым, ни злым, и что подлецы получают не меньше удовольствия от своих подлостей, чем честные люди от выдающихся подвигов. Вот почему древние учили стремиться к жизни лучшей, а не приятнейшей. Наслаждение должно быть не руководителем доброй воли, указывающим ей верное направление, а ее спутником. В руководителя же нужно брать природу. Ей подражает разум, с ней советуется. 2. Итак, блаженная жизнь есть то же самое, что жизнь согласно природе. Что это такое, я сейчас объясню. Если все наши природные способности, телесные дарования мы станем бережно сохранять, но в то же время не слишком трястись над ними, зная, что они даны нам на один день, и их все равно не удержать навсегда. Если мы не станем по-рабски служить им, отдавая себя в чужую власть, если все удачи и удовольствия, выпадающие на долю нашего тела, займут у нас подобающее место, какое в военном лагере занимают легко вооруженные и вспомогательные войска, то есть будут подчиняться, а не командовать, тогда все эти блага пойдут на пользу душе. 3. Блажен муж, не подвластный растлению извне, восхищающийся лишь собою, полагающийся лишь на собственный дух и готовый ко всему. Его уверенность опирается на знания, а его знания — на постоянство. Суждения его неизменны, и решения его не знают исправлений. Без слов понятно, что подобный муж будет собранным и упорядоченным, и во всех делах своих будет велик, но без ласковости. 4. Разум побуждается к исследованию раздражающими его чувствами. Пусть так. У него ведь нет другого двигателя, и только чувства дают ему толчок, заставляя двинуться к истине. Но, беря свое начало в чувственности, он должен в конце вернуться к самому себе. Точно так же устроен и мир. Этот всеобъемлющий Бог и правитель Вселенной устремлен вроде бы наружу, однако отовсюду вновь возвращается в самого себя. Так должна поступать и наша душа. Следуя своим чувствам, она достигнет с их помощью внешнего мира, но при этом должна остаться госпожой и над собой, и над ними. 5. Именно таким образом может быть достигнуто в человеке согласно единство сил и способностей, и тогда родится тот разум, который не будет знать внутренних разногласий и колебаний во мнениях, восприятиях и убеждениях, которому достаточно будет раз и навсегда себя упорядочить, чтобы его части согласовались друг с другом и, если можно так выразиться, сплелись, и он достигнет высшего блага. Ибо в нем не останется неправды и соблазна. Он не будет наталкиваться на препятствия и оскальзываться на сомнениях. 6. Все его дела будут диктоваться лишь его собственной властью, и непредвиденных случайностей для него не будет. Все его предприятия легко и непринужденно будут обращаться к благу, а сам предприниматель никогда не покажет спины, изменяя благим решениям, ибо колебания и лень — это проявление непостоянства и внутренней борьбы. А посему смело можешь заявлять, что высшее благо есть душевное согласие, ибо добродетели должны быть там, где лад и единство, а где разлад, там пороки. Глава 9. 1. Но ты сам, наверное, чтишь добродетель только потому, что надеешься извлечь из нее какое-то наслаждение, могут мне возразить. Прежде всего, я отвечу вот что. Если добродетели приносят наслаждение, достичь ее стремятся не ради этого. Неверно было бы сказать, что она приносит наслаждение. Вернее, приносит в том числе и его. Не ради него она обрекает себя на труды и страдания, но в результате ее трудов, хотя и преследующих иную цель, получается, между прочим, и оно. 2. Подобно тому, как на засеянной хлебом пашне межколосьев всходят цветы, но не ради них предприняли свой труд пахарь и сеятель, хоть цветы и радуют глаз, цель их была хлеб, а цветы — случайные добавления. Точно так же и наслаждение, не причина и не награда добродетели, а нечто ей сопутствующее. Оно не признается чем-то хорошим только от того, что доставляет удовольствие. Напротив, добродетельному человеку оно доставляет удовольствие только если будет признано хорошим. 3. Высшее благо заключено в самом суждении и поведении совершенно доброй души. После того, как она завершила свой путь и замкнулась в собственных границах, достигнув высшего блага, она уже не желает ничего более, ибо вне целого нет ничего, так же, как нет ничего дальше конца. 4. Так что ты напрасно доискиваешься, ради чего я стремлюсь к добродетели. Это все равно, что спрашивать, что находится выше самого верха. Тебя интересует, что я хочу извлечь из добродетели? Ее саму. Да у нее и нет ничего лучшего, она сама себе награда. Разве этого мало? Вот я говорю тебе, высшее благо есть несокрушимая твердость духа, способность предвидения, возвышенность, здравый смысл, свобода, согласие, достоинство и красота. А ты требуешь чего-то большего, к чему все это служило бы лишь приложением. Что ты все твердишь мне о наслаждении? Я ищу то, что составляет благо человека, а не брюха, которое у скотов и хищников гораздо вместительнее. Глава 10. 1. «Ты извращаешь мои слова», — заявит мой собеседник. «Я утверждаю, что никто не может сделать свою жизнь по-настоящему приятной, если не будет жить честно». А это уже не может быть отнесено к бессловесным животным, для которых благо измеряется количеством пищи. Я недвусмысленно и во всеуслышание объявляю, что та жизнь, которую я зову приятной, не может быть достигнута без добродетели. 2. Помилуй. Да ведь все знают, что полнее всего упиваются вашими так называемыми наслаждениями самые непроходимые дураки, что подлость купается в удовольствиях, что дух, поспешая за телом, придумывает для себя множество новых извращенных наслаждений. Вот лишь некоторые из них — чванство и преувеличенная самооценка, напыщенность, возносящая себя над окружающими, слепая любовь ко всему, что имеет отношение ко мне лично, погоня за радостями и разболтанность, ни с чем не соразмеримый ребячливый восторг по поводу пустяков и мелочей, болтливость и высокомерие, удовольствие оскорблять других, праздная распущенность обленившегося духа, который свернулся клубочком и сам себе заснул. 3. Всю эту дремоту добродетель с него стряхивает, больно дергая его за ухо и напоминая, что наслаждение следует сперва оценить и лишь потом допускать к себе. Наслаждения, которые нельзя одобрить, не имеют в ее глазах цены. Но и все прочее она допускает с большой осторожностью, получая радость не от самого наслаждения, а от своей в нем умеренности. Но ведь умеренность, уменьшая наслаждение, тем самым наносит ущерб и высшему благу. Ну что же, ты стремишься поймать наслаждение, а я — укротить его и обуздать. Ты упиваешься удовольствием, а я его использую. Ты считаешь его высшим благом, для меня оно вовсе не благо. Ты делаешь ради удовольствия все, я — ничего. Глава 11. 1. Когда я говорю, что я ничего не делаю ради удовольствия, то имею в виду не себя лично, а мудреца, того самого, кто, по-твоему, единственный может испытывать настоящее наслаждение. Я же называю мудрецом того, над кем нет господина, и в первую очередь как раз того, кем не командует наслаждение. Ибо как может занятый им человек выстоять среди трудов и нужды, среди опасностей и угроз, со всех сторон с грохотом надвигающихся на человеческую жизнь? Как может он глядеть в лицо смерти, как перенесет боль и скорби? Как встретит мировые потрясения и полчища ожесточенных неприятелей тот, над кем одержал победу столь изнеженный противник? Но он свершит все, что повелит ему наслаждение. Будто ты сам не знаешь, что может повелеть наслаждение. 2. Оно не может повелеть ничего недостойного, ибо неотделимо от добродетели. Всмотрись еще раз внимательно. Разве ты не видишь, что высшее благо нуждается в страже, чтобы оставаться благом вообще? А как добродетель будет управлять наслаждением, если будет ему следовать? Ведь следовать — дело подчиненного, а управлять — дело властителя. То, что должно властвовать, не помещаешь сзади. Хорошенькую же роль играет у вас добродетель, обязанная как рабыня опробовать наслаждение перед подачей на стол. 3. Мы еще увидим впоследствии, сохраняется ли вообще добродетель у тех, кто так ее унижает, ибо, сдавая позицию, она теряет право называться своим именем. Покамест же я в ответ на твое возражение приведу тебе множество примеров людей, помешанных на наслаждениях, осыпанных всевозможными дарами фортуны, но кого даже ты принужден будешь признать людьми, далекими от добродетели. 4. Взгляни хотя бы на Номентана и Апиции, переваривающих все, как они выражаются, дары земли и моря. Взгляни, как они высоко возлежат на розовых лепестках, обозревая свою кухню, и у себя на столе изучают животных всех стран. Номентан и Апиции — знаменитые чревоугодники и жуиры эпохи Августа и Тиберия. Имя Апиции было в Риме нарицательным. Обжору времен Августа звали, собственно, Марком Гавием, а Апициям его прозвали из-за легендарного обжора и богача времен Кимврских войн. В эпоху Возрождения гуманисты приписали упоминаемому Сенекой Апицию древнюю поваренную книгу, содержавшую самые экзотические рецепты, по новейшим данным, составленную в V веке. Уши их при этом услаждаются музыкой, глаза — зрелищами, небо — всевозможными вкусами. Кожу щекочут мягкие, нежно согревающие ткани, а дабы ноздри не оставались тем временем неудел, разнообразные ароматы пропитывают помещение, где дается пир в честь роскоши, словно в честь усопшего родителя. Скажи, разве не купаются эти люди в наслаждениях? А в то же время добра им это не принесет, ибо не добру они радуются. Глава 12. 1. Ты скажешь, да им будет плохо, ибо в их жизнь постоянно будут вторгаться обстоятельства, смущающие их дух, а противоречивые мнения будут вселять в душу тревогу. Все это верно, я согласен. И тем не менее взбалмошные глупцы, ничем не защищенные от уколов раскаяния, вкушают великие наслаждения и приходится признать, что с тяжестью страдания они познакомятся не раньше, чем со здравомыслием, что они безумны веселым безумием, как, впрочем, и большинство людей, и бред их выражается в хохоте. 2. У мудрецов же, напротив, наслаждения тихи, умеренны, сдержаны, почти что вялы, едва заметны. Они, как незваные гости, принимаются хозяевами без почести и без особых изъявлений радости. Их кое-где подмешивают в жизнь в небольших количествах, как чередуют изредка серьезные дела с играми и шутками. Глава 13. 1. Пора перестать совмещать несовместимое, объединяя добродетель с наслаждением. Дело это скверное, и ничего, кроме лести, последним негодяям из него не получится. Человек, потонувший в наслаждениях, вечно икающий, рыгающий, пьяный, знает, что не может жить без удовольствия, а потому верит, что живет добродетельно, ибо он слыхал, что наслаждение и добродетель неотделимы друг от друга. И вот он выставляет на показ свои пороки, которые следовало бы спрятать от глаз подальше под вывеской «мудрость». 2. Собственно, не Эпикур побуждает их предаваться излишествам роскоши. Преданные лишь собственным порокам, они спешат прикрыть их плащом философии и со всех сторон сбегаются туда, где слышат похвалу наслаждению. Они не в состоянии оценить, насколько трезво и сухо то, что зовет наслаждением Эпикур. По крайней мере, я, клянусь Геркулесом, именно так его понимаю. Они слетаются на звук самого имени, ища надежного покровительства и прикрытия своим вожделением. 3. Таким образом, они теряют единственное благо, которое было у них среди многих зол — способность стыдиться своих грехов. Теперь они превозносят то, за что вчера краснели, и громко хвастаются пороками. А из-за этого и подрастающее поколение сбивается с пути, ибо позорная праздность получила отныне почетное звание. Вот отчего ваше восхваление наслаждения столь губительно. Достойные наставления преподаются у вас шепотом в стенах школы, а разлагающие изречения красуются на виду. 4. Сам-то я считаю, и в этом расхожусь со своими коллегами, что учение Эпикура свято и правильно, а если подойти к нему поближе, то и весьма печально. Его наслаждение мало, сухо и подчинено тому закону, какой мы приписываем добродетели. Оно должно повиноваться природе, а от того, чем довольствуется природа, никогда не хватит для роскоши. 5. Что же получается? Всякий, кто зовет счастьем праздное безделье с поочередным удовлетворением вожделений похоти и чрева, ищет добрый авторитет для прикрытия дурных дел, находит его, привлеченный соблазнительным названием, и отныне считает свои пороки исполнением философских правил, хотя наслаждения его не те, о каких он здесь услыхал, а те, какие он принес сюда с собой. Зато теперь он предается им без опаски и не таясь. Большинство наших называют школу Эпикура наставницей в гнусностях. Я же скажу так, у нее незаслуженно дурная репутация. 6. Кто, кроме посвященных, может знать наверняка? Она сама так убрала свой фасад, чтобы дать повод к сплетням и возбуждать опасения. Она подобна доблестному мужу, одетому в женскую столу. Стыдливость не нарушена, мужественность не оскорблена, тело не открыто для взоров нечистой страсти, но в руке тимпан. Следовало бы выбрать более пристойную вывеску, чтобы она сама возбуждала дух к добродетели. Та, что висит сейчас, зазывает пороки. 7. Всякий, устремившийся к добродетели, является собой пример благородной натуры. Приверженец наслаждения предстает безвольным, сломленным, лишенным мужественности вырожденцем, которому суждено скатиться на самое позорное дно, если кто-нибудь не научит его различать наслаждения, и он не узнает, какие из них не выходят за рамки естественных желаний, а какие беспредельны и увлекают в пропасть, ибо чем больше их насыщают, тем ненасытнее они становятся. Глава 14. 1. Ну, ничего, лишь бы впереди у нас шла добродетель, тогда любая дорожка будет безопасна. Чрезмерное наслаждение вредно, а чрезмерной добродетельности опасаться не приходится, ибо она сама есть мера. Не может быть благом то, что проигрывает от большого размера. Кроме того, вам в удел досталась разумная природа. Что же может быть для вас лучше разума? Но если вам так уж мило это соединение, Если вы не согласны идти к блаженной жизни без обоих сразу, то пусть добродетель идет впереди, а наслаждение следом, увиваясь словно тень вокруг нашего тела. Но отдавать добродетель, высочайшую вещь на свете, в служанке наслаждению, немыслимо для того, чей дух в состоянии постигать не только ничтожные предметы. 2. Пусть добродетель шагает впереди со знаменами. Наслаждение никуда от нас не денется, зато мы окажемся его командирами-укротителями. Оно всегда сможет выпросить у нас уступку, но не сможет вынудить. Те же, кто предаст бразды правления наслаждению, лишатся обоих. Они упустят добродетели и не смогут удержать наслаждение, ибо отныне оно само будет держать их. Они будут то терзаться его недостатком, то задыхаться от его обилия, несчастные, если оно их покинет, еще несчастнее, если обрушится на них, подобно морякам, сбившимся с пути в Сирдском море. Они будут оказываться то на мели, то в потоке бушующих волн. Малый и Большой Сирд — два мелких залива у побережья Северной Африки, известные сильными течениями и блуждающими песчаными банками. В древности нарицательное имя всякого опасного для плавания места. 3. А происходит все это от невоздержанности и слепой любви к удовольствию. Кто принимает дурное за хорошее, тому опаснее всего успех в достижении желанного. Подобно тому, как мы с великими трудами и опасностью для жизни охотимся на диких зверей, но последующее обладание ими приносит не меньше хлопот и плененному зверю нередко случается растерзать своего хозяина, точно так же и обладатели наслаждений попадают в великую беду, делаясь собственностью того, чем, казалось, обладали. И чем больше, чем сильнее наслаждение, тем ничтожнее и мельче их бывший хозяин, а ныне раб многих господ — тот самый, кого чернь величает счастливцем. 4. Продолжу сравнение. Охотник, для которого нет ничего дороже, чем выслеживать звериные логовища и арканить хищников петлей, сворой собак окружая обширные дебри, чтобы не сбиться со следа, бросает ради этого более важные дела и пренебрегает своими обязанностями. Точно так же охотник за наслаждениями откладывает все остальное и, в первую очередь, пренебрегает свободой. Ею он платит за удовольствие живота. Но в результате не он покупает себе наслаждение, а они покупают себе его. Глава 15. 1. Однако, что же все-таки мешает объединить добродетели наслаждения и устроить высшее благо таким образом, чтобы честное и приятное было одно и то же? Ни одна составная часть чести не может быть бесчестной, и высшее благо утратит свою подлинность, если в нем окажется хоть что-то не вполне наилучшее. 2. Даже радость, порождаемая добродетелю, как она ни хороша, не может быть частью высшего блага, так же, как покой и веселье, от каких бы прекрасных причин они ни возникали. Все это, конечно, благо, но не из тех, что составляют высшее благо, а из тех, что ему сопутствуют. 3. Тот, кто попытается объединить добродетели и наслаждения, пусть даже и не на равных правах, привяжет к более прочному благу более хрупкое, надеясь его упрочить, после чего оба станут шаткими. А на свободу свою, непобедимую до тех пор, пока для нас нет ничего дороже ее, он наденет ярмо рабства. Ибо ему сразу понадобится фортуна, но нет рабства горшего. Жизнь его отныне наполнится тревогой, подозрениями, страхом. Он будет трепетать от любого случая, и каждое из сменяющих друг друга мгновений будет таить в себе угрозу. 4. Ты не хочешь водрузить добродетель на твердое неподвижное основание. Ты оставляешь ей лишь шаткую почву под ногами, ибо нет ничего более шаткого и ненадежного, чем надежда на случай, чем изменчивое тело со всеми его способностями и потребностями. Как может человек повиноваться Богу? Как может благодушно принимать все, что бы с ним ни случилось, не жаловаться на судьбу и толковать все свои несчастья в лучшую сторону, если самые ничтожные уколы наслаждения или боли заставляют его содрогаться? Из него не выйдет ни добрый защитник Родины, ни борец за своих друзей, если он покорился наслаждению. 5. Итак, высшее благо нужно поместить настолько высоко, чтобы никакая сила не могла его принизить, чтобы оно оказалось недосягаемо для скорби, надежды и страха. На такую высоту способна подняться одна лишь добродетель. Лишь ее твердой поступи дано покорить эту вершину. Она выстоит, что бы ни случилось, перенося несчастье не просто терпеливо, но даже охотно, ибо она знает, что все трудности нашего временного существования — закон природы. Она, как добрый воин, будет спокойно принимать раны, считать шрамы, если надо, умрет, пронзенная вражескими копьями, но полная любви к полководцу, ради которого пала, и всегда будет хранить в душе древнее наставление «следуй Богу». 6. А кто жалуется, плачет и стонет, не желая выполнять приказаний, того заставляют силой и против воли, волокут туда, куда нужно. Какое, однако, безумие не идти самому, а заставлять тащить себя волоком! Клянусь Геркулесом, какая глупость, какое непонимание своего положения скорбеть от того, что чего-то тебе не хватает, или что выпала тебе жестокая доля. Это право же не умнее, чем удивляться и возмущаться тем, что равно не минует плохих и хороших, болезнями, смертью, старческой слабостью и прочими превратностями человеческой жизни. 7. Есть вещи, которые нам положено терпеть, ибо таков порядок, установленный во Вселенной. Их нужно принимать, не теряя присутствия Духа. Ведь мы принесли присягу нести свою смертную участь и не расстраивать наших рядов из-за того, чего избежать не в нашей власти. Мы рождены под царской властью. Повиноваться Богу — наша свобода. Глава 16. 1. Итак, истинное счастье в добродетели. Какие советы даст тебе добродетель? Не считай ни дурным, ни хорошим того, что не имеет отношения к добродетели или пороку. Кроме того, будь непоколебим перед лицом зла и добра, дабы уподобиться Богу, насколько это позволительно. 2. Какую награду она сулит тебе за это? Поистине огромную и божественную. Ты не будешь знать ни принуждения, ни нужды. Получишь свободу, безопасность, неприкосновенность. Никаких тщетных попыток, никаких неудач. Все, что ты задумал, будет получаться. Исчезнут досадные случайности, препятствующие исполнению твоей воли и твоих планов. 3. Ну как? Достаточно добродетели для блаженной жизни? Ее одной, совершенной божественной, может ли не хватить тебе и даже с избытком? Да и чего может не хватать тому, кто стоит по ту сторону всех желаний? Тому, кто все свое собрал в себе, что может понадобиться снаружи? Однако тому, кто еще только стремится к добродетели, даже если он уже далеко продвинулся на этом пути, еще нужна некоторая милость фортуны, пока он ведет борьбу в человеческом мире, пока он не выбрался из узла сковывающих его смертных пут. Оковы эти бывают разные. Одни люди связаны, стянуты, даже целиком обмотаны тугой, короткой цепью. Другие же, поднявшись в горние области, воспарив ввысь, тянут за собой свою длинную, свободно отпущенную цепь. Они тоже еще не свободны, это нам кажется, что они на воле. Глава 17. 1. Кто-нибудь из любителей облаять философию может задать необычный у них вопрос. «Отчего же ты сам на словах храбрее, чем в жизни? Зачем заискиваешь перед вышестоящим и не брезгуешь деньгами, полагая их необходимым для тебя средством к существованию? Зачем переживаешь по поводу неприятностей и проливаешь слезы при вести о смерти жены или друга? Зачем дорожишь доброй славой и не остаешься равнодушен к злословию?» 2. Зачем твое имение ухожено более, чем требует природа? Почему твои обеды готовятся не по рецептам твоей философии? К чему столь пышное убранство в доме? И почему здесь пьют вино, которое старше тебя по возрасту? Зачем заводить вольеры для птиц? Зачем сажать деревья, не дающие ничего, кроме тени? Почему твоя жена носит в ушах целое состояние богатой семьи? Почему рабы, которых ты посылаешь в школу, одеты в драгоценные ткани? Для чего у тебя учреждено особое искусство прислуживать за столом, и серебро раскладывается не как попало, а строго по правилам, и заведена отдельная должность нарезателя закусок? К этому можно добавить, если хочешь, и много других вопросов. Зачем тебе заморские владения и вообще столько, что ты не можешь честь? Ты не знаешь всех твоих рабов. Это либо постыдная небрежность, если их мало, либо преступная роскошь, если их число превышает возможности человеческой памяти. 3. Когда-нибудь после я сам присоединюсь к твоей брани и поставлю себе вину больше, чем ты думаешь. Покамест же я отвечу тебе вот что. Я не мудрец, и пусть утешатся мои недоброжелатели, никогда им не буду. Поэтому не требуют меня, чтобы я сравнялся с лучшими. Я могу стать лишь лучше дурных. С меня довольно, если я каждый день буду избавляться от одного из своих пороков и бичевать свои заблуждения. 4. Я не выздоровел и, вероятно, никогда не буду здоров. Против моей подагры я применяю больше болеутоляющие средства, чем исцеляющие, и радуюсь, если приступы повторяются реже и зуд слабеет. Впрочем, по сравнению с вашими ногами, я, инвалид, выгляжу настоящим бегуном. Разумеется, я говорю это не от своего лица, ибо сам я погряз на дне всевозможных пороков, но от лица человека, которому уже удалось кое-что сделать. Глава 18. 1. «Ты живешь не так, как рассуждаешь», — скажете вы. О, злопыхатели, всегда набрасывающиеся на лучших из людей! В том же обвиняли и Платона, Эпикура, Зенона, ибо все они рассуждали не о том, как живут, а о том, как им следовало бы жить. Я веду речь о добродетели, а не о себе. И если ругаю пороки, то в первую очередь мои собственные. Когда смогу, я стану жить как надо. 2. Ваша ядовитая злоба не отпугнет меня от лучших образцов. Яд, которым вы брызжете на других, которым медленно убиваете самих себя, не помешает мне упорно восхвалять ту жизнь, какую я не веду, но какую я знаю, вести следует. Не помешает преклоняться перед добродетелью, пускай нас разделяет безмерное расстояние, и стараться приблизиться к ней, пусть даже ползком. 3. Стану ли я дожидаться, пока найдется человек, которого не посмеет оскорбить ваша злоба, не признающая священной неприкосновенности даже за Рутилием и Катоном? Публий Рутилий Руф, консул 105 года до нашей эры, прославленный военачальник, оратор, юрист, историк и философ, друг Сципиона Эмилиана и Лелия, член сципионовского кружка, ученик стоика Панетия, знаменит, помимо прочего, тем, что воплощал стоическую этику в собственной жизни, в частности, будучи заведомо несправедливо обвинен, не пожелал защищаться в суде общепринятыми методами, почитая их ниже своего достоинства, и гордо удалился в изгнание. Марк Порций Катон по прозвищу Утический или Младший, правнук знаменитого деятеля республиканских времен Марка Порция Катона Цензора, убежденный республиканец, представитель сенатской аристократии, противник Юлия Цезаря, стоик. Для современников и для потомков – образчик подлинно римской твердости характера и строгости нравов. В 49-48 годах сражался против Цезаря на стороне Помпея, в 47-46 годах – пропретор города Утики, откуда прозвище, тогдашней столицей провинции Африка, где и погиб от собственной руки после побед Цезаря в Северной Африке. Безупречность жизни и обстоятельства смерти, незаурядные способности в соединении с мужеством и скромностью, подчеркнутая верность древнеримским традициям, обычаям предков, обоснованные аргументами стоической философии, все это сделало его идеальным героем, экземплом, воплощением римской стоической добродетели. Уже через год после смерти Катона Цицерон пишет о нем похвальное слово как о последнем и величайшем защитнике свободы. Для Сенеки Катон-младший и Сократ – два образчика подлинной мудрости, два совершенных мудреца. Поступки и слова Катона иллюстрирует рассуждения о добродетели во всех без исключения трактатах Сенеки. Стоит ли стараться не прослыть у вас чересчур богатым, если даже киник Деметрий для вас недостаточно беден? Киник Деметрий, современник Сенеки, учивший большей частью в Риме, отличался прямотой речи и крайней малостью житейских потребностей. За дерзкий язык Нерон изгнал его из Рима, куда он вернулся при Веспасиане. Сравни у Светония. Веспасиана немало не беспокоили вольности друзей, строптивость философов. Ссыльный киник Деметрий, повстречав его в дороге, не пожелал ни встать перед ним, ни поздороваться, и даже стал на него лаять, но император только обозвал его псом. А ведь сей муж, образчик суровости, боролся против всех, даже естественных желаний, и был беднее всех киников. Они запрещали себе иметь, он запрещал и просить. И он-то для вас недостаточно нищий. А ведь нетрудно заметить, что не наука добродетели, а наука нищеты была главным делом его жизни. Глава 19. 1. Эпикурейский философ Диодор несколько дней назад собственной рукой положил конец своей жизни. Но они не хотят признать, что он перерезал себе глотку по завету Эпикура. Одни предпочитают видеть в его поступке проявление безумия, другие — необдуманность, в то время как это был человек блаженный и вполне доброй совести. Он сам перед собой засвидетельствовал, что настала пора уходить из жизни, воздал хвалу покою, которую он вкушал, проведя весь свой век на якоре в тихой гавани, и произнес слова, которые вам так неприятно слышать, как будто вас заставляют сделать то же самое. Прожил довольно, и путь судьбою мне данный свершил я. 2. Вы охотно рассуждаете о чужой жизни и чужой смерти. Стоит упомянуть при вас имя какого-нибудь великого мужа, стяжавшего особую славу, как вы кидаетесь на него с лаем, словно деревенские дворняжки на незнакомого прохожего. Видно, вам выгодно, чтобы ни один человек не казался добрым, как будто чужая добродетель станет укором вашим недостатком. Полной зависти вы сравниваете свою грязь с чужим великолепием, не понимая, насколько этим вредите самим себе. В самом деле, если их, стремящихся только к добродетели, следует признать все же корыстными, распутными, тщеславными, то кем же окажетесь в сравнении с ними вы, для кого само имя добродетели ненавистно? 3. Вы утверждаете, что никто не соблюдает на деле того, что говорит, никто не живет согласно собственным поучениям. А что тут удивительного, когда говорится о вещах великих, требующих огромного напряжения сил, превышающего человеческие пределы? Пусть неудачны их попытки вырвать гвозди, освободиться от креста, на котором их распинают, но из вас-то каждый сам забивает себе гвозди. Когда их приводят на казнь, каждый из них повисает на одном единственном столбе, а вы, сами себя ежедневно приговаривающие к казни, будете растянуты между столькими крестами, сколько у вас страстей. Просто вам приятно злословить и поносить других. Я бы, может, и поверил, что сами вы свободны от пороков, если бы мне не случалось наблюдать, как иные, уже вися на кресте, плюются в зрителей. Глава 20. 1. Философы сами не соблюдают своих правил. Они делают многое уже одним тем, что высказывают подобные правила, тем, что душа их занята достойными понятиями. Если бы дела их сравнялись со словами, они достигли бы уже высших степеней блаженства. Но и без того не стоит презирать добрые речи и сердца, исполненные добрых помышлений. Предаваться спасительным занятиям само по себе достойно похвалы, независимо от результата. 2. Нужно ли удивляться, что, пытаясь взобраться по отвесной стене, они не достигают вершины? Если ты мужчина, уважай в других великие дерзания, даже когда они кончаются крахом. Это благородное дело — предпринимать попытки, сообразуясь не с собственными силами, а с возможностями своей природы, устремляться ввысь и вынашивать в душе планы столь грандиозные, что их не под силу осуществить даже тем, кто украшен величайшими духовными дарованиями. 3. Дай себе такие обеты. Я изменюсь в лице, увидав смерть не больше, чем услыхав о ней. Я заставлю свое шаткое тело подчиняться духу, скольких бы трудов и страданий это ни стоило. Я стану презирать богатство, которое у меня есть, и не пожелаю того, которого у меня нет. Не огорчусь, если оно будет лежать в другом доме, не обрадуюсь, если заблещет вокруг меня. Я не стану переживать из-за капризов фортуны, приходит ли она ко мне или уходит. Я стану смотреть на все земли, как на мои собственные, и на мои, как на принадлежащие всем. Я стану жить так, будто знаю, что рожден для других, и возблагодарю природу вещей за это. Ибо каким способом она могла бы лучше позаботиться о моих интересах? Одного меня она даровала всем, а всех мне одному. 4. Имение свое я не стану ни стеречь с чрезмерной скаредностью, ни мотать направо и налево. Я стану считать, что полнее всего обладаю тем, что с умом подарил другому. Я не стану отмеривать свои благодеяния ни поштучно, ни на вес, меряя их лишь степенью моего уважения к получателю. Вспомоществование достойному я никогда не сочту чрезмерным. Я не стану делать ничего ради мнения окружающих, но лишь ради собственной совести. О чем знаю я один, я стану делать так, будто на меня смотрит толпа народа. 5. Есть и пить я буду для того, чтобы утолить естественные желания, а не для того, чтобы то набивать, то освобождать брюхо. Приятный друзьям, кроткий и обходительный с врагами, я всегда буду идти навстречу людям, не заставляя себя упрашивать, и всегда исполню честную просьбу. Я буду знать, что моя отчизна — мир, мои покровители — боги, стоящие надо мной и вокруг меня, оценивающие дела мои и речи. В любой миг, когда природа потребует вернуть ей мое дыхание, или мой собственный разум отпустит его к ней, я уйду, подтвердив под присягой, что всю жизнь любил чистую совесть и достойные занятия, что никогда ни в чем не ущемил ничьей свободы, и менее всего своей собственной. Тот, кто пообещает себе сделать это, кто действительно пожелает и попытается так поступать, тот на верном пути к богам. Даже если ему не удастся пройти этот путь до конца, то все ж он погиб на великий отважившись подвиг. 6. А вы, ненавистники добродетели, ее почитатели, вы не изобрели ничего нового. Больные глаза не выносят солнца, ночные животные бегут от сияния дня. Первые лучи солнца повергают их в оцепенение, и они спешат укрыться в свои норы, забиться в дыры и щели, лишь бы не видеть страшного для них света. Войте, скрежещите, упражняйте ваши несчастные языки в поношении добрых людей. Разевайте пасти, кусайте, вы скорее обломаете зубы, чем они заметят ваш укус. Глава 21. 1. Отчего этот приверженец философии так богато живет? Сам учит презирать богатство и сам же его имеет. Учит презирать жизнь, но живет. Учит презирать здоровье, но сам заботится о нем, как никто, и старается иметь, возможно, лучшее. Говорит, что изгнание — пустой звук, ибо что же дурного в перемене мест, но сам предпочитает состариться на родине. Он заявляет, что не видит разницы между долгим и кратким веком, но отчего же тогда сам он мечтает о долгой здоровой старости и все силы приложит к тому, чтобы прожить подольше? 2. Да, он утверждает, что все эти вещи следует презирать, но не настолько, чтобы не иметь их, а лишь настолько, чтобы иметь не тревожись. Не так, чтобы самому гнать их прочь, но так, чтобы спокойно смотреть, как они уходят. Да и самой фортуне куда выгоднее помещать свои богатства? Конечно же, туда, откуда можно будет забрать их, не слушая жалобных воплей временного владельца. 3. Марк Катон всегда прославлял Курия и Корункания. Маний Курий Дентат, консул 299 года до нашей эры, крупный государственный деятель ранней республики, прославленный военными победами, остроумными изречениями, а более всего простотой, бедностью и скромностью. Для всех последующих поколений римских консерваторов образчик древних морос майорум, отеческих нравов, обеспечивших величие римского государства. знаменит тем, что в походах не потерпел ни одного поражения и ни разу не взял ни взятки, ни подарка. «Quem nema ferre patuit separat nec aura». Когда самниты, против которых Рим вел тогда войну, хотели подкупить его совсем уж неслыханной суммой, он отвечал, что деньги ему не нужны, так как ест он на глиняной посуде, а владеть предпочитает не золотом, а людьми, обладающими золотом. Тиберий Корунканий, консул 280 года до нашей эры, известный лаконичным красноречием и остроумием, оратор, воин и бессеребряник, тоже образец морос майорум. Да и весь тот век, когда несколько пластинок серебра составляли преступление в глазах цензора, цензор — высшая магистратура в Древнем Риме. Цензоры должны были каждые 5 лет оценивать имущество граждан, удостоверять их права на римское гражданство, давать нравственную оценку их жизни. Цензоры составляли списки всех граждан по трибам и распределяли их по центуриям. Они же составляли списки сенаторов. Сенаторы так и назывались. Патрис конскрипти, то есть патриции, внесенные в списки, вычеркивая оттуда недостойных по имущественным и моральным соображениям. Кроме того, цензоры продавали на откуп частным лицам государственные налоги, таможенные сборы, рудники и земли. В отличие от прочих магистратов, цензорам предоставлялось право и даже вменялось в обязанность судить граждан не по закону и праву, а по нравственным нормам, что называлось «regimen morum» или «cura morum». Соответственно, избирались цензоры люди с общепризнанным нравственным авторитетом. По закону цензором мог быть только «vir consularis», бывший консул. Самый известный римский цензор — ревнитель «morus majorum», Марк Порций Катон Старший, или просто цензор, борец против роскоши и за римскую бедность, один из любимых героев Сенеки. Однако сам он имел 40 миллионов сестерциев, поменьше, конечно, чем Крас, но поболее, чем Катон Цензор. Марк Корнелий Крас Дивис, то есть богач, триумвир, самый богатый человек в Риме первого века до нашей эры, обладавший состоянием свыше 200 миллионов сестерциев. От прадеда его в этом сопоставлении будет отделять значительно большее расстояние, чем от Краса. Однако, если бы ему вдруг достались еще богатства, он бы от них не отказался. 4. Дело в том, что мудрец вовсе не считает себя недостойным даров случая. Он не любит богатство, однако предпочитает его бедности. Он принимает его, только не в сердце свое, а в дом. Он не отвергает с презрением того, что имеет, а оставляет у себя, полагая, что имущество составит вещественное подкрепление для его добродетели. Глава 22. 1. Можно ли сомневаться, что богатство дает мудрецу гораздо более обильную материю для приложения способности его духа, нежели бедность? Ведь бедность помогает упражняться лишь в одном роде добродетели — не согнуться и не дать себе прийти в отчаяние. Богатство же предоставляет обширнейшее поле деятельности и для умеренности, и для щедрости, для аккуратности, распорядительности и великодушия. 2. Мудрец не станет стесняться своего маленького роста, но все же и он предпочел бы быть высоким и стройным. Конечно, мудрец может чувствовать себя прекрасно, имея хилое тело или лишившись глаза, однако он все же предпочел бы телесное здоровье и силу, хотя и знает, что у него есть сила значительно большая. 3. Он будет терпеливо сносить дурное здоровье, но желать себе будет доброго. Есть вещи с высшей точки зрения ничтожные. Если отнять их, главное благо нисколько не пострадает. Однако они добавляют кое-что к той беспрерывной радости, что рождается из добродетели. Богатство веселит мудреца и действует на него примерно так же, как на моряка хороший попутный ветер, как погожий день, как солнце, вдруг пригревшее среди темной морозной зимы. 4. Далее. Все мудрецы, я имею в виду наших мудрецов, для которых единственное благо — добродетель, признают, что и среди тех вещей, что зовутся безразличными, одни все же предпочтительнее других и даже имеют известную ценность. Некоторые из них довольно почтенны, другие — почтенны весьма. И дабы ты не сомневался, уточню — богатство — вещь безусловно предпочтительная. 5. Тут ты, конечно, можешь воскликнуть: «Так что же ты надо мной издеваешься, если богатство означает для нас с тобой одно и то же?» Нет, далеко не одно и то же. Желаешь знать почему? Если мое уплывет от меня, то кроме себя самого ничего от меня не унесет. Тебя же это поразит. Тебе будет казаться, что, потеряв состояние, ты потерял самого себя. В моей жизни богатство играет кое-какую роль, в твоей — главную. Одним словом, моим богатством владею я, твое богатство владеет тобой. Глава 23. 1. Итак, перестань корить философов богатством. Никто не приговаривал мудрость к бедности. Ничто не помешает философу владеть солидным состоянием, если оно ни у кого не отнято, не обогрено кровью, не осквернено несправедливостью, не накоплено грязными процентами. Если доходы и расходы будут одинаково честными, не причиняя горя никому, кроме злодеев. В Риме ростовщичество запрещалось законом, по крайней мере, с 342 года до нашей эры. Законы против взимания процентов постоянно переиздавались. Видимо, с тем же постоянством они и обходились, и нарушались. Еще суровее, чем уголовное право, осуждал ростовщичество обычай. С нравственной точки зрения, ростовщик был для римлянина хуже вора и убийцы. Увеличивай свое состояние, насколько пожелаешь. Что в том постыдного? Богатство, которое всякий желал бы назвать своим, но в котором никто не может назвать своей ни крупицы, не постыдно, а почетно. 2. Такое честным путем нажитое состояние не отвратит от философа благосклонность фортуны, не заставит его ни превозноситься, ни краснеть. Впрочем, у него будет чем гордиться, если он сможет распахнуть настежь двери своего дома и заявить, предоставив согражданам осмотреть все, чем владеет. Пусть каждый унесет то, что признает своим. Воистину велик тот муж и благодатно его богатство, если после подобного призыва он сохранит все, что имел. Я так скажу. Кто может спокойно и не смущаясь выставить свое имущество для всенародного обозрения, уверенный, что никто не найдет там, на что наложить руку, тот будет открыто и смело богат. 3. Мудрец не впустит в свой дом ни динария, пришедшего дурным путем, но он не отвергнет даров фортуны и плодов своей добродетели, сколь бы велики они ни были. В самом деле, с какой стати отказывать им в добром приеме? Пусть приходят и их приветят, как дорогих гостей. Он не станет ни хвастаться деньгами, ни прятать их. Первое свойство духа суетного, второе — трусливого и мелочного, который хотел бы, если можно, засунуть все свое добро за пазуху. Не станет, как я уже говорил, и выкидывать их из дома. 4. Ведь не скажет же он: «От вас нет проку» или «Я не умею вами распорядиться». Дальнюю дорогу он может проделать и пешком, однако предпочтет, если можно, воспользоваться экипажем. Также и будучи бедным, он, если можно, предпочтет стать богатым. Итак, настоящий философ будет богат, но относиться к своему богатству будет легко, как к веществу летучему и непостоянному, и не потерпит, чтобы оно причиняло какие-либо тяготы ему или другим. 5. Он станет одаривать... Но что это вы навострили уши? Что подставляете карманы? Он станет одаривать людей добрых, либо же тех, кого в состоянии сделать добрыми. Он станет раздавать подарки не прежде, чем отберет по тщательнейшим размышлениям самых достойных, как человек, помнящий, что ему придется давать отчет не только о доходах, но и о расходах. Он станет делать подарки, исходя из требований должного и справедливого, ибо бессмысленные дары — один из видов позорного мотовства. Карман у него будет открытый, но не дырявый. Из него много будет выниматься, но ничего не будет высыпаться. Глава 24. 1. Ошибается, кто думает, будто нет ничего легче, чем дарить. Это дело чрезвычайно трудно, если распределять со смыслом, а не разбрасывать, как придется, повинуясь первому побуждению. Вот человек, которому я обязан. А этому возвращаю долг, этому я приду на помощь, а того пожалею. Вот достойный человек, которого надо поддержать, чтобы бедность не сбила его с пути или не задавила совсем. Этим я не дам, несмотря на их нужду, потому что если и дам, нужда их не уменьшится. Кому-то я сам предложу, кому-то даже буду всовывать насильно. В таком деле нельзя допускать небрежности. Подарки — лучшее помещение денег. 2. Как? Неужто ты, философ, даришь для того, чтобы получить доход? Во всяком случае, для того, чтобы не понести убытки. Подарки следует вкладывать туда, откуда можно ждать возмещения, но не нужно его требовать. Мы помещаем наши благодеяния как глубоко зарытый клад. Без нужды ты не станешь его выкапывать. 3. Сам дом богатого человека – обширное поле для благотворительной деятельности. Щедрость называется у нас свободностью, либералитас, не потому, что должна быть обращена только на свободных, а потому, что ее источник – свободный дух. Кто скажет, что щедрость следует проявлять лишь кадетам в тогу? Природа велит мне приносить пользу людям независимо от того, рабы они или свободные, свободно рожденные или вольноотпущенники, отпущенные по закону или по дружбе, какая разница? Где есть человек, там есть место благодеяния. Так что можно упражняться в щедрости и раздавать деньги, не переступая собственного порога. Щедрость мудреца никогда не обращается на недостойных и подлых, но зато и не иссякает, и, встретив достойного, изливается всякий раз, как из рога изобилия. 4. Честные, смелые, мужественные речи тех, кто стремится к мудрости, не дадут вам повода для превратного толкования. Только запомните, стремящийся к мудрости — это еще не мудрец, достигший цели. Вот что скажет вам первый. Речи мои превосходны, но сам я до сих пор вращаюсь среди бесчисленных зол. Не требуй, чтобы я сейчас соответствовал своим правилам. Ведь я как раз занят тем, что делаю себя, формирую, пытаясь поднять до недосягаемого образца. Если я дойду до намеченной мною цели, тогда требуй, чтобы дела мои отвечали словам. Второй же, достигший вершины человеческого блага, обратится к тебе иначе и скажет так. Прежде всего, с какой стати ты позволяешь себе судить о людях, которые лучше тебя? Сам-то я уже, по счастью, внушаю неприязнь всем дурным людям, а это доказывает мою правоту. 5. Но, чтобы ты понял, отчего я не завидую никому из смертных, выслушай, что я думаю по поводу разных вещей в жизни. Богатство не благо. Если бы оно им было, оно делало бы людей хорошими, но это не так. А поскольку то, что мы находим у дурных людей, не может называться хорошим, постольку я не соглашаюсь называть его этим именем. В остальном же я признаю, что оно полезно, доставляет много жизненных удобств, и потому его следует иметь. Глава 25. 1. Что ж, выходит, что и вы, и я одинаково полагаем, что богатство следует иметь. Послушайте же, почему я не считаю его одним из благ, и в чем я отношусь к нему иначе, чем вы. Пусть меня поселят в самом богатом доме, где даже самые обыденные предметы будут только из золота и серебра. Я не возгоржусь, ибо все это хоть и окружает меня, но лишь снаружи. Перенесите меня на Сублицейский мост и бросьте среди нищих. Я не почувствую себя униженным, сидя с протянутой рукой среди попрошаек. Сублициус Понс, древнейший мост в Риме. По преданию, он был построен при царе Анке Марции, без единого гвоздя и вообще без применения металла. Подновление моста и восстановление, когда его сносил разлив Тибра, римляне считали религиозной обязанностью, исполняли как обряд под руководством понтификов. Как и на прочих римских мостах, здесь обреталось множество нищих. Разве тому, у кого есть возможность умереть, так уж важно, что у него нет корки хлеба? Какой же из этого вывод? Я предпочту блистательный дворец грязному мосту. 2. Поместите меня среди ослепительной роскоши и изысканного убранства. Я не сочту себя счастливее от того, что сижу на мягком, и сотрапезники мои возлежат на пурпуре. Дайте мне иное ложе. Я не почувствую себя несчастнее, опуская усталую голову на охапку сена или ложась отдохнуть на резаную солому, вылезающую сквозь дыры ветхой парусине. Какой из этого вывод? Я предпочту гулять в предтексте, чем сверкать голыми лопатками через прорехи в лохмотьях. 3. Пусть все дни мои будут одни удачнее другого. Пусть несутся ко мне поздравления с новыми успехами, когда еще не отзвучали прежние. Я не стану любоваться сам собой. Отберите у меня эту временную милость. Пусть потери, убытки, горе обрушивают на мой дух удар за ударом. Пусть каждый час приносит новую беду. Среди моря несчастья я не назову себя несчастным, ни одного дня я не прокляну, ибо я все предусмотрел так, что ни один день не может стать для меня черным. Какой отсюда вывод? Я предпочту воздерживаться от излишней веселости, нежели подавлять чрезмерную скорбь. 4. И вот что скажет тебе еще этот Сократ. Хочешь, сделай меня победителем всех народов мира, пусть пышно украшенная колесница Вакха везет меня во главе триумфа от самого солнечного восхода до Фив, пусть все цари приходят просить меня утвердить их на царстве. В тот самый миг, когда со всех сторон меня будут величать Богом, я яснее всего пойму, что я человек. Хочешь, внезапно, без предупреждения, сбрось меня с этой ослепительной вершины. Пусть головокружительная перемена судьбы взгромоздит меня на чужеземные носилки, и я украшу собой торжественную процессию надменного и дикого завоевателя. Влачась за чужой колесницей, я почувствую себя не более униженным, чем тогда, когда стоял на собственной. Какой же из этого вывод? А такой, что я все-таки предпочту победить, а не попасть в плен. 5. Да, все царство фортуны не удостоится от меня ничего, кроме презрения. Но если мне предоставят выбор, я возьму лучшее. Все, что выпадает мне на долю, обратится во благо, но я предпочитаю, чтобы выпадало более удобное, приятное и менее мучительное для того, кому придется это обращать во благо. Не подумай, конечно, будто какой-нибудь добродетель можно стяжать без труда. Но дело в том, что одним добродетелям нужны шпоры, а другим — узда. 6. Это как с телом. Спускаясь под гору, нужно его удерживать, поднимаясь в гору, толкать вперед. Так вот, и добродетели бывают направлены либо под гору, либо в гору. Всякий согласится, что терпение, мужество, стойкость и все прочие добродетели, противопоставляемые жестоким обстоятельствам и подчиняющие себе фортуну, карабкаются в гору, упираются, борются. 7. И столь же очевидно, что щедрость, умеренность, кротость идут под гору. Здесь мы удерживаем свой дух, чтобы он не сорвался вперед. Там гоним его, понукаем, толкаем самым жестоким образом. Так вот, в бедности нам понадобятся более мужественные, воинственные добродетели. В богатстве — более утонченные, стремящиеся сдерживать шаг и удержать себя в равновесии. 8. Перед лицом такого разделения я всегда предпочту те, в которых можно упражняться спокойно, тем, которые требуют крови и пота. Таким образом, заключит свою речь мудрец, и жизнь моя не расходится с моими словами. Это вы плохо их слышите. Ваши уши улавливают только звучание слов, а что они означают, вы даже не интересуетесь спросить. Глава 26. 1. Но какая же разница между мной, дураком, и тобой, мудрецом, если мы оба хотим иметь? Очень большая. У мудрого мужа богатство раб, у глупого властелин. Мудрый не позволяет своему богатству ничего, вам оно позволяет все. Вы привыкаете и привязываетесь к своему богатству так, будто кто-то обещал вам вечное им обладание, а мудрец, утопая в богатстве, тут-то и размышляет более всего о бедности. 2. Ни один полководец не понадеется на перемирие до такой степени, чтобы оставить приготовление к уже объявленной войне, даже если она до времени не ведется. А вас один красивый дом заставляет возомнить о себе и утратить представление о действительности, как будто он не может ни сгореть, ни обрушиться. Куча денег делает вас глухими и слепыми, как будто они отведут от вас все опасности, как будто у фортуны не хватит сил мгновенно уничтожить их. 3. Богатство — игрушка вашей праздности. Вы не видите заключенных в нем опасности, как варвары в осажденном городе не подозревают о назначении осадных орудий и лениво наблюдают за работой неприятеля, не в силах уразуметь, для чего возводятся в таком отдалении все эти сооружения. Так и вы. Когда все благополучно, вы расслабляетесь, вместо того, чтобы задуматься, сколько несчастных случайностей подстерегают вас со всех сторон. Они вот-вот уже готовы пойти на приступ и захватить драгоценную добычу. 4. Мудрец же, если у него вдруг отнимут богатство, ничего не потеряет из своего достояния. Он будет жить, как жил, довольный настоящим, уверенный в будущем. Самое твердое среди моих убеждений, скажет вам Сократ или кто-нибудь другой, наделенный таким же правом и властью судить о делах человеческих, это не изменять строй моей жизни в угоду вашим мнениям. Со всех сторон я слышу обычные ваши речи, но по мне это не брань, а писк несчастных новорожденных младенцев. 5. Так скажет вам тот, кому посчастливилось достичь мудрости и чей свободный от пороков дух велит ему порицать других, не из ненависти, но во имя исцеления. И вот что он еще прибавит. «Ваше мнение волнует меня не из-за меня, а из-за вас, ибо ненавидящие добродетели, гонящие ее с улюлюканьем, навсегда отрекаются от надежды на исправление. Меня вы не обижаете, но и богов не обижают те, кто опрокидывает алтари. Однако дурные намерения и злые замыслы не становятся лучше от того, что не могут причинить вреда». 6. «Я воспринимаю ваши бредни так же, как, вероятно, Юпитер, всеблагой и величайший, непристойные выдумки поэтов, которые представляют его то крылатым, то рогатым, то не ночующим дома блудодеем, жестоким к богам и несправедливым к людям, похитителем свободных людей и даже родственников, отца-убийцей, беззаконно захватившим отчий престол и еще чужой в придачу. Единственное, чего достигают подобные сочинения, освобождают людей от всякого стыда за свои прегрешения. Мол, чего стесняться, если сами боги такие?» 7. «Меня ваши оскорбления нисколько не задевают, но ради вас самих я предупреждаю вас. Уважайте добродетель, верьте тем, кто сам неуклонно ей следовал и теперь возвеличивает ее перед вами. Пройдет время, и она предстанет в еще большем величии. Почитайте добродетель как богов, а исповедующих ее как жрецов, и да благоговеют языки ваши при всяком упоминании священных письмен». Это слово «фавета» — «благоговите» — происходит вовсе не от благожелательного одобрения «фавор». Оно не призывает вас криком рукоплесканию, как в цирке, а повелевает молчать, дабы священнодействие могло свершиться как положено, непрерываемое неуместным шумом и болтовней. Вам вдвойне необходимо исполнять это повеление, и всякий раз, как раздадутся речи этого оракула, закрывать рот, чтобы слушать внимательно. 8. «Ведь вы все сбегаетесь послушать, когда какой-нибудь наемный лжец забринчит на улице систром. Систр — металлическая трещотка, ритуальный инструмент жрецов египетской богини Исиды, чей культ был в моде в Риме начала новой эры. Когда какой-нибудь умелый самоистязатель начнет резать, не слишком, впрочем, твердой рукой, свои предплечья и плечи, заливая их кровью. Когда какая-нибудь женщина с завыванием поползет по дороге на коленях, когда старик в льняных одеждах, держа перед собой лавровую ветку и зажженный среди бела дня фонарь, пойдет кричать о том, что разгневали кого-то из богов. Вы все застываете, пораженные, и, заражая друг друга страхом, верите, что это глашатые божества». Глава 27. 1. «Вот о чем взывает Сократ из темницы, которая очистилась, едва он вошел в нее, и сделалась почетнее всякой курии». Курия — здание Сената в Риме. «Что за безумие? Что за природа, враждебная богам и людям, заставляет вас поносить добродетели и оскорблять святыню злобными речами? Если можете, хвалите добрых людей, не можете, пройдите мимо. А если уж вы не в силах сдержать своей мерзкой распущенности, нападайте друг на друга, ибо обращать вашу безумную брань к небу, я не скажу, что кощунственно, но напрасный труд». 2. «В свое время я сам сделался мишенью для шуток Аристофана». Аристофан высмеял Сократа в комедии «Облака». «А вслед за ним двинулся и прочий отряд комических поэтов, излив на меня весь запас своих ядовитых острот. И что же? Эти нападки лишь укрепили славу моей добродетели. Ей полезно, когда ее выставляют, словно раба, на продажу и тычут в нее пальцами, пробуя на крепость. К тому же нет лучше способа узнать, чего она стоит и какова ее сила, чем полезть на нее в драку и попытаться побить. Твердость гранита лучше всего известна камнерезам». 3. «Вот я стою, подобно скале на морской отмели, и волны беспрестанно обрушивают на меня свои удары, но не сдвинут меня с места, не разбить им, не под силу, хотя нападки их не прекращаются столетиями. Нападайте же, бейте, я вынесу все, и в этом моя победа над вами. Нападающие на неодолимую твердыню употребляют свою силу себе же во зло, а потому ищите мягкую и уступчивую мишень, чтобы вонзать ваши стрелы». 4. Вам нечем занять себя, и вы пускаетесь в исследование чужих недостатков, изрекая свои приговоры. Не слишком ли просторно живет этот философ, и не слишком ли роскошно обедает? Вы замечаете чужие прыщи, а сами покрыты гнойными язвами. Так урод, покрытый с ног до головы зловонными струпьями, стал бы высмеивать родинки или бородавки на прекраснейших телах. 5. Поставьте вину Платону то, что он искал денег, Аристотелю, что брал, Демокриту, что презирал, Эпикуру, что тратил, мне самому поставьте вину Алкивиада и Федра. Вы, которые при первой возможности кинетесь подражать всем нашим порокам, не помня себя отчасти. 6. Оглянитесь лучше на собственные пороки, на зло, осадившее вас со всех сторон, вгрызающееся в вас снаружи, палящее огнем самой вашей внутренности. Если вы не желаете знать вашего собственного положения, то поймите хотя бы, что дела человеческие вообще сейчас в том состоянии, чтобы вам оставалось много досуга чесать языки, порицая лучших, чем вы, людей. Глава 28. 1. Но вы этого не понимаете и строите хорошую мину при плохой игре, словно люди, сидящие в цирке или в театре, и еще не успевшие получить горестных вестей из дома, уже погруженного в траур. Но я-то гляжу сверху и вижу, какие тучи собираются над вашими головами, угрожая взорваться бурей в недалеком будущем, а некоторые так уже и вплотную нависли над вами и вашим добром. И даже более того, разве ужасный шквал не захватил уже ваши души, хотя вы того и не чувствуете, не завертел их в вихре, заставляя от одного убегать, к другому слепо устремляться, то вознося под облака, то швыряя в пропасть? На этом текст в рукописях обрывается.